Ночь в тех местах красива до чрезвычайности. Вверху луна качается, как фонарь на цепочке. Море горит голубым таинственным светом, как в сказке. Постоишь часок-другой, и полезет в голову всякая чертовщина. Разные там ковры, самолеты, драконы, привидения. Я это размечтался, вдруг слышу. Фукс невнятно бормочет что-то. Прислушался. Ого, тут похоже не морской болезнью. Тут тропической лихорадкой пахнет. Слышу, бредит бедняга. Шепчет. Христофор Бонифатьевич! Крокодил! О, еще крокодил! 27 крокодилов! 28 крокодилов! 30 крокодилов! Ну, я закрепил руль, спустился в каюту, отпер аптечку, достал порцию хины, выхожу и говорю: «Полно, Фукс! Будет вам крокодилов считать! Сглотните-ка лучше хины!» И только шагнул, мне под ногу подвернулась какая-то гадина. Я попятился, поскользнулся, упал, хину рассыпал. Тут кто-то меня запалит. Цап! И знаете, тут я и испугался, и закричал. На крик выскочил лом, и только ступил на палубу, слышу, тоже кричит. А Фукс, как часы, считает. 45 крокодилов, 50 крокодилов. Боже, боже мой, что же делать? Что же делать? Тут есть от чего прийти в панику. Но я взял себя в руки, вскочил, чиркнул спичкой, и, поверите ли, вижу, действительно, полна палуба крокодилов. Крокодильчики мелкие, новорожденные и безопасные по существу, но все-таки, знаете, неприятные животные. С ними я уже не стал церемониться. Взял швабру и давай прямо за борт в родную стихию. А когда палуба несколько очистилась, я поинтересовался, откуда же это нашествие. И вижу, лезут из щели, из ящика. Ну, тогда я все понял. Нам в той деревне по ошибке или с умыслом вместо страусовых яиц отгрузили крокодильи. А тут жара, да еще Фукс сверху улегся. Высидел. Вот они и полезли. Установив причину чрезвычайного происшествия, я без труда избавился и от его последствий. Не стал даже ящик распаковывать. Провел просто доску от той щели за борт, вроде мостика, и они полным ходом, как по конвейеру, один за другим, и лезли до самого Адена. А после уж вскрыли ящик, глядим, одни скорлупочки остались. Да-с. Устранив крокодилов и водворив порядок на судне, я несколько успокоился. Но ненадолго. Судьба готовила нам новые испытания. Океан встретил беду ровным пассатом. Идем день-другой. Влажный ветер несколько умеряет жару, однако прочие признаки указывают на пребывание в тропической зоне. Синее небо, солнце в зените, а главное – летучие рыбы. Замечательные, красивые рыбки порхают над водой, как стрекозы, и дразнят душу старого моряка. Недаром, знаете, летучая рыба – символ океанского простора. Вот эти рыбки, будь они неладны, воскресили во мне воспоминания юности, первое плавание, экватор. Экватор, как вам известно, линия воображаемая, однако вполне определенная. Переход ее с давних пор сопровождается небольшим самодеятельным спектаклем на корабле. Якобы морской бог Нептун является на судно и после непродолжительной беседы с капитаном тут же на палубе купает моряков, впервые посетивших его владения. Я решил тряхнуть стариной и возродить этот старый обычай. Тем более декорации несложные, костюмы тоже. С этой стороны постановка трудностей не представляет. Ну вот с актерским составом просто зарез. Я, знаете, единственный бывалый моряк на судне. Я же и капитан, и волей-неволей мне же приходится изображать Нептуна. Но я нашел выход. С утра приказал выставить бочку с водой, затем сказался больным и вплоть до выздоровления по всем правилам сдал лому командование судном. Лом выразил мне соболезнования, однако с удовольствием заломил фуражку на капитанский манер и приказал Фуксу чистить медные части.